«А чего это он улыбается?» – спросил один из бандитов, молодой паренек в гражданской одежде. «Прикладом по зубам, и перестанет улыбаться», – бросил другой, лет 40, хмурый, готовясь скинуть меня на землю. «А мы в низину спустились, овраг, дорога как раз пуста в обе стороны, и нас никто не видел. Это хорошо, рядом с коляской тут же боевой дрон появился, услышав мой устный приказ. Буря. Это значит, обработать всех вокруг подавителем, что он и сделал. 11 бандитов и возница повалились, я же был в порядке, меня он не облучал. Так что всех прибрал в хранилище, потом ими займусь, коляску с лошадьми тоже. Дрон рядом, вот и пошел по заросшему дну оврага куда-то в сторону буга. Близко от границы, нагло бандиты действуют. Видимо знают, что завтра с утра война начнется. Ну а пока нашел подходящее место, разведчик наверху и боевик рядом бдят, сам затопил котлы, огонь, воды в котлы и начал готовить. Были борщ, гуляш и картошка пюре со сливочным маслом. Сначала с кухней закончу, потом и допросы. 2,5 часа, и сделал. Дал остыть, еще разлив по свободным котелкам и тарелкам, прибрал кухню и достал наконец Лжедмитрия. Как там его, Павла? Да точно, так меня называл тот прихвостень нацистский. Быстро вырубил его, раздел, сняв форму и забрав все, вот обнаженного и связанного, приведя в себя лекарским амулетом, я и стал допрашивать. Да тот легко сломался, на раз, боли боялся, так что многое узнал о их банде. Большая, больше сотни. Какие задания получил в крепости, ни одно, как оказалось, где базы и скрытые схроны. В общем, неплохой подбор материала, жаль, мне особо не нужного, так что отправил в хранилище. А что, я убивать его не собирался. Он, как и банда, что напала на меня несколько часов назад, пойдут на корм архидемону. Я же должен иметь материал для призыва, чьи души для этого задействую. Вот, пожалуйста, сколько добровольцев набрал. Потом стал доставать тела бандитов, у многих приличная одежда, до нога раздевал, парочку привел в чувство, связав перед этим, узнал, какого им от меня нужно было. А нужна им была моя форма и чистые документы, заказ выполняли. Вообще, те чистые разбойники, налеты на магазины, склады, почтальонов, что пенсии или зарплаты разносили, ну и сберкассы понятно, но политика их не интересовала, только наживо. Не местные, гастролеры, а тут на немцев работали, их просто наняли, заплатив. Говорили, что я у них сегодня первый, а глаза такие честные-честные. Ноги в костер сунул, сразу все выложили. Третий я сегодня, и 5 вчера было. Узнал, где тела спрятали, остальное, но мне это не особо интересно, я не следователь. А вернулся пешком, светить пролетку не стал, решил себе оставить, новая-то, мягкая на ходу, подрессоренная, кони молодые, резвые, пара запряжена была. Тут 7 километров до окраин, быстро добрался, тем более меня посыльный на мотоцикле подвез, тому в крепость, а я в город. Решил в снятой комнате встретить войну, а мне встречать ее в крепости и не нужно, 2 суток подожду и призову архидемона. Спать я лег, поужинав кашей на молоке, но боевого дрона достать не забыл, поставив ему задачу на мою охрану. Да, перед сном, пусть снаружи стемнело, с помощью разведчика отслеживал многое по Бресту. Чуть в стороне от станции грузовики стояли, колонна машин, бойцы курили, другие у машин устраивались отдыхать на шинелях, видимо, разрешили, и там несколько пулеметных зенитных установок. А особист 4-й армии мои слова не забыл, пулеметчики ждут, эшелон с диверсантами уже на запасном пути, за ним приглядывают со стороны, за тайной охраной его. А вот армия особо не готовится к боям, кого-то, конечно, вывели, но в основном все на своих местах. Ну да, тут попробуй сдвинь, сразу кары и вопли сверху пойдут. Это у особистов легче, они другой структуре принадлежат. Да, особые отделы армии и флота, это НКВД, пусть те и ходят в форме политсостава. Одно отметил, похоже, командарм увольнительные в выходные запретил, не заметил, чтобы командиры покидали подразделения. На это его власти хватало, ну хоть что-то. Поставил дрона в режим записи. Как у эшелона с диверсантами пойдут события, тот запишет это, потом просмотрю, ну и спать. А разбудил меня, понятно, грохот канонады, со звоном вылетели окна из рам. Боевой дрон сигнал подавал об атаке. Это на артналет тот так отреагировал. Тут, похоже, случайный снаряд недалеко рванул, по городу немцы особо не били. Быстро одевшись, проверил хозяйку, та закрылась в своей спальне и подвывала, Сенсоры боевика показали, что под кроватью спряталась. Может, та и права. Собравшись, я просмотрел запись работы дрона-разведчика. В 3 часа ночи колонна грузовиков подошла, и со 100 метров просто расстреляла эшелон из станковых пулеметов. Охрану ее тоже, и это несмотря на запрет открытия огня у границы. Потом открыли вагоны и сортировали убитых и раненых. Без потерь не обошлось, диверсанты, солдаты серьезные. Но 1-0 в нашу пользу. Молодцы, особисты, неплохо сработали. А я, прибрав боевика, покинул дом и быстрым шагом поспешил в сторону крепости, скрытой облаками пыли от разрывов и дымов. «Товарищ капитан, там совсем беда», — выскочил ко мне какой-то окровавленный боец с полуобезумевшим взглядом. Он, похоже, едва вырвался из крепости. Да, из крепости потоком выбегали люди, многие в гражданской одежде, кто-то по дороге дальше, кто-то в улочке города, растекаясь по ним, но не все успеют. Скоро немцы окружат крепость, и такой исход будет невозможен, а мне нужно именно в крепость. Причина проста, парни внутри, конечно, героически дрались, но немцы, согласно их статистике, потеряли там убитыми всего 600 за все время осады. Мало, мне нужно больше эманаций смерти, чтобы архидемон точно клюнул на призыв. Вот и собрался все взять в свои руки, пару суток буду крошить немчуру, пары тысяч хватит. Точно архидемон на такую замануху клюнет. Задача стоит пройти на территорию крепости, а тут этот боец, что в меня вцепился окровавленными руками. Кстати, тоже артиллерист, судя по черным петлицам и эмблемам. Многие выбегали без формы, я приметил пару бойцов в исподнем и босиком. Этот хоть в порядке, гимнастерка с шароварами, сапоги, ремень с подсумками, а вот оружия и пилотки нет. Спокойно, боец. Просто война началась, обычный обстрел крепости артиллерией. Повышая голос, чтобы тот меня услышал, канонада серьезная стояла, ответил я. После этого усадил его на поребрик, выбитый и выщербленный. Тут побитая брусчатка была, и проверил его сначала лекарским амулетом опции диагноста. Определил, что у того травмы головы и плеча, видимо, обломками завалило, а ногти сорвал, откапываясь. Достав фляжку, промыл рану на голове, на плече не было, только синяки наливались, и стал бинтовать, накладывая бинты аккуратными стежками. Тот затих, жадно допив всю воду из фляжки, позволяя поработать с ним. Заодно убрал возможное воспаление, лекарским амулетом понятно, почистил раны и чуть приживил. Да там в принципе ничего серьезного. Заодно опросил. Тот из артиллерийского полка 6-й стрелковой дивизии, думал, этого года призыва, молодой больно, но нет, 8 месяцев уже служит. Осенью прошлого года призвали. Наводчик он. В артиллеристы крепких парней призывают, а этот хоть и высок, 1,80 м, но дрищ. Видимо, брали, надеясь, что мясо нарастет, но не в коня корм, вот и сделали наводчиком. Вот так, закончив, сказал, возвращая фляжку на ремень. Все, боец, можешь нагонять своих. А вы, товарищ капитан, вставая, поинтересовался тот. А я в крепость. Чувствую, моя помощь там нужна. А можно мне с вами? Тут я задумался. Боец, похоже, потерялся и морально раздавлен. А тут островок спокойствия, да еще командир, вот того и тянуло ко мне. В принципе, почему и нет? Пора обзаводиться подчиненными, поэтому я сказал, не можно, а разрешите. Устав не учили, боец, разрешите с вами, товарищ капитан, тут же поправился тот. Разрешаю, представьтесь. Пока мы шли, узнал, что он Валера Вершинин из Тамбова. В армии нравится, но тут война, растерялся он. Сам я тоже сообщил, кто такой, что нахожусь в лечебном отпуске, но про потерю памяти ничего не сказал. А вообще, крепость вполне начала драться. В артиллерийском парке разворачивали орудия, из самих зданий крепости, из бойниц, били пулеметы. Видно, что шло вполне управляемое сопротивление, строилась оборона. То, что командирам не разрешили выходные, сказалось, и крепость теперь крепкий орешек, на что я мысленно ругнулся. На такое я как-то не рассчитывал, думал, командиры выведут подразделения, смысла держаться за крепость нет, но не выводили. Или приказа нет, или наоборот, стоял приказ держать оборону. Сам я нормально был упакован, форма моя, чуть испачканная на груди Вершининым, кровью наморал, не страшно, на груди висел бинокль полевой, тонкий ремешок планшетки, на поясном ремне фляжка, кобура с пистолетом, за спиной вещмешок, волшебный вещмешок, Откуда я смогу доставать много нужного? Вполне достаточно. А так из крепости по мосткам народ бежал, нам навстречу, и пробиться через этот поток не очень-то удавалось. По краю шли, но все же прошли через арку цитадели внутрь. Боец, вон убитый часовой, забери оружие, патроны и каску. Документы не забудь. Бегом. Тот побежал к убитому красноармейцу стрелку, по каске ясно, что часовой погиб в первые минуты войны. И это не мародерство, тот приказ выполнял. Прибежал обратно, нагоняя меня, сообщив, что кроме винтовки Мосина, было 25 патронов россыпью, забрал еще пилотку и каску. Документы убитого мне отдал, я в планшетку их прибрал. Сам Вершинин свои документы сохранил, при нем были. Я уже определил, где штаб обороны, туда и оттуда, пригибаясь, посыльные бегали. Мы поспешили, часто вокруг минометные и артиллерийские снаряды разрывались, осколки так и свистели, но перебежками добрались до нужного здания. Я козырнул сержанту, тот с бойцами и станковым пулеметом Максим на охране, и в штаб, он на первом этаже. Тут три полковника командовали, точнее два полковника и один полковой комиссар. «Кто такой?» – спросил один из полковников, наблюдая, как я расстегнул клапан нагрудного кармана, после чего взял протянутые документы и справку. «На излечении находитесь? Что случилось?» Сняв фуражку, я показал багровый след пули. Рана зажила, но диагноз другой – полная потеря памяти. «Беспамятный, значит?» – уточнил тот и поморщился. «Когда на нас мусор посыпался, один снаряд попал в заднее. Кем был?» «Начальник штаба полка. Уже проверяли. По штабной работе ничего не помню». А утром проснулся от канонады и сам удивился. «Я четко различаю, где какое орудие работает. Даже по звуку определяю их позиции. Корректировщик? ХМ, это хорошо. Проверим. А что за боец?» «В городе подобрал. Вершинина проверили и отправили к его подразделению. Это его остатки полка готовили позиции, обкладывали пушки мешками с землей, снаряды переносили. Меня обрадовали, что артсклад рванул, даже стен не осталось. Золотой выстрел в первые минуты обстрела крепости. Запасы есть, но мало, каждый снаряд в цель». Такой лозунг сейчас политработники продвигали. Вообще, в штабе деловая суета царила, полевые телефоны на столах стояли, многие звонили, оба полковника постоянно на связи, бойцы-связисты бегали, устраняли повреждения. Вот и меня направили на наблюдательный пункт в другое здание, где корректировщики устроились. И знаете, я оказался на своем месте и стал работать именно по уничтожению минометов и пушек. Точнее, по их расчетам, по ценным кадрам. Уже 9 трехдюймовок в строй ввели, и те активно били по своим собратьям, что стояли на вооружении германской армии. Где доставали, все же дальность у них была едва 8 километров. Так что тяжелые орудия, что были за дальностью этой дистанции, нам не по силам было достать. Однако и более легких пушек до минометов нам с лихвой хватало. Я был старшим на посту корректировки, лейтенант, что тут ранее командовал, передал мне это право, вот я и управлял огнем. Уже к полудню немцы вынуждены были снизить пальбу по крепости, потому как потери среди артиллеристов несли просто страшные. Причем я играл, например, отмечал очередной удар как накрытие батареи батальонных минометов, а на самом деле накрыл батальон пехоты, что столпился у переправы. Орудия по 10 выстрелов в максимально быстром темпе сделали. Больше сотни солдат, даже 200 скорее, точно погибли, не меньше раненых. Кучно собрались. К полудню немцы серьезно снизили артогонь, я накрыл два десятка пушечных батарей, две гаубичных, близко стояли, и 16 минометных, помимо одиночных минометных орудий. К 3 часам дня у нас осталось всего 3 орудия, еще одно пытались вернуть в строй, немцы тоже контрбатарейную борьбу вести умели. Расчеты повыбивало сейчас у 3 орудий, и стрелки уже подавали снаряды. Впрочем, все, последние снаряды я выпустил, разрушив понтонный мост, так что стрелять больше нечем, а цель нужная, на такую потратить не грех. Причем это командование обороны решило, я просто сообщил, что наблюдаю наведенный мост, вот и получил приказ НЗ потратить. То, что работа нашей артиллерии довольно высока, по снизившемуся обстрелу крепости было ясно, да и офицеров в плен взяли, тот сообщил о больших потерях среди минометчиков и артиллеристов, так что я даже получил устную благодарность. Свернув наблюдательный пост, время полпятого было и смысла держать тут бойцов нет, я направился в штаб обороны. Зама моего, того лейтенанта, давно бросил на орудийные позиции, расчеты командиров выбивало, вот и до него очередь дошла. Погиб тот в час дня, но неплохо командовал. Со мной телефонист, 4 бойца, вот и все, с ними к штабу двинул. В штабе работа так и шла, тут мне сообщили, что поступил приказ прорываться из крепости, уже готовится, как стемнеет, пойдут на прорыв. Вот я и предложил свою кандидатуру на место командира группы прикрытия, чтобы наши прорвались. Причем, сообщил, что мне нужно 20 добровольцев, этого достаточно. Сам уйду чуть позже, когда основная масса вырвется и практически расчистит нам дорогу. Полковой комиссар, Фомин его фамилия, того ранило, голова перевязана, записал мои данные из командирского удостоверения, обещал подобрать бойцов, пока же извещали очаги сопротивления, готовились к прорыву, а я занял нишу командира группы быстрого реагирования, из 30 бойцов. Да сам и создал ее, вот, вооружившись личным пистолетом-пулеметом ППД, и стал отбивать разные, недавно потерянные. Если немцы где прорывались, мы возвращали утраченные позиции, восстанавливая их. 12 схваток выдержали до наступления темноты, я шел на острие, как таран, снося шквальным огнем из ППД, у того дисковый магазин, остальные добивали. Личная защита спасала, 4 накопителя в ноль разряжены, но среди бойцов потери были, хотя на удивление, небольшие. Бойцы были просто поражены, что я без царапинки по сути иду впереди, под шквальным огнем, но просто считали меня везучим. Даже Фомин заинтересовался. Пару раз участвовал в таких штурмовых действиях, правда, не впереди, там я шел. Знаете, после, помнится, 9-го штурма, я вернулся в штаб, где была база моего отряда, и поделился питьевой водой. Уже стояла нехватка, 2 канистры выдал. Мне потом емкости вернули, а Фомин и сообщил. Знаешь, Петренко, то, что я увидел, это просто выше моего понимания. Ты действительно самый везучий человек, что я знаю. Вот честно, от души говорю, была бы у меня награда, вот прям сразу вручил бы. Я же усмехнулся и положил на стол картонную коробочку и орденское удостоверение, незаполненное. А у меня как раз есть. Нашел в разбитом помещении штаба, к сожалению, в одном экземпляре. Фомин, конечно, удивился, изучая орден Красной Звезды, да наградную книжицу к нему, и пробормотал. Вообще-то, я хотел к герою представить, уже наградные документы оформляем. Знаете, не факт, что через оккупированные немцами территории сможете до наших дойти, и не факт, что наградные удовлетворят, а тут вот она. Да, это верно. Все-таки нет, наградные пишутся, а орден я найду куда пристроить. Я не возражал, хотя уверен, что золотую медаль не получу. С наградами перегорело уже, вполне достаточно, есть чем гордиться и Мансуру показать. Так что тот убрал коробочку и наградную книжицу в нагрудный карман. А потом меня вызвали, немцы снова где-то прорвались, и меня, резерв штаба дивизии, тут командовал комдив 6-й стрелковой, кинули на затыкание дыры. А орден из прошлого мира, не из этого, и Фомин проблем в нем не нашел. А когда стемнело, масса войск пошла на прорыв, сделав это удивительно легко. Еще бы, 2 дрона-разведчика, второго поднял меньше получаса назад, обработали немцев подавителями, поэтому остановить наших просто было некому. Большинство позиций немцев наши просто не заметили, а там, где обнаружили, добивали немцев штыками, забирая оружие. Около 50 солдат уничтожили, вряд ли больше. Я сомневаюсь, что ушли все из крепости, кого-то наверняка забыли, но я даже тех добровольцев, что отобрал для меня Фомин, когда уже замыкающие уходили, отправил следом, оставшись один. Вот такие дела. Если думаете, что я сразу стал вызывать архидемона, то обломитесь, наши еще близкой точно станут закуской призванного. А из крепости 1004 вышло, не меньше, и собираясь в колонну, спешно уходили прочь, обходя Брест. Там еще было несколько мелких групп и одиночек, что отбились в темноте от общей массы. Я спустил обоих дронов, убрав в хранилище, достал боевика, тот зачистил пару казарм, куда уже пробрались немцы, бои и с наступлением ночи не стихали, достал капсулу и лег на целый час, та уберет усталость, а то целый день на ногах, устал. Боевик меня охранял. Немцы после прорыва затихли, отдыхали, так что редкие перестрелки были, то ли между собой, то ли с теми, кто остался. Тут я был прав, сенсоры боевика показали, что не все ушли, может, около 100 не осталось, но были. Покинув капсулу, одеваясь, я провел процедуру очистки и положил уже тело настоящего Петренко на валики капсулы. Сначала диагностика, потом, меняя картриджи, это меддроид делал, и скин капсулы им управлял, началось лечение, оно заняло 3 часа. Кстати, травмы в височной области Искин признал серьезными и лечил хорошо, шансы на благополучный исход высоки. А пока шло лечение, я позавтракал, офицерский паек в этот раз достал, для меня это завтрак, час в капсуле как полноценная ночь отдыха, и со скуки, ожидая, пока работа закончится, гонял боевика по крепости, зачищая противника. Пару раз на наших наткнулся, трупы немцы выбирали, едва успел боевика остановить, тот не различал форму, для него все были врагами. Когда крышка капсулы поднялась, Петренко неожиданно очнулся, глаза открыл, лупая ими, и я поспешил убрать его в хранилище. У него только свежий след раны остался, остальное убрал. Ну и дополнительно тело хорошо подлечил, долго проживет. Это от меня в качестве благодарности, что личину его использую. Дальше у капсулы провел режим очистки, все прибрал, боевика вернул, заодно перезарядил. 4 раза уже пополнял его короба для гранатомета. Разведчик в небе, снова его поднял, и на пару те так отлично поработали, все немцы не спали вокруг крепости. Еще бы, их с такой точностью накрывали, что потери те несли сумасшедшие. Над головами дистанционный разрыв и тысячи мелких крученых иголок пробивали тела. За день общие потери у немцев около 1000, думаю больше, тут и я своей корректировкой наносил урон, а боевик за 3 часа той же цифры добился. Так-то, в общем, побежал к Бугу, дрон-разведчик прокладывал дорогу, подавителем облучая, на берегу разделся до нога, прыгнув в воду, и вот там, где к берегу глубина подходила, на суше достал 4 тела, в том числе Павла, и запел катран призыва. Все 4 мигом в мумии превратились, и ада, полыхнула мощью, и рядом появился архидемон, очень знакомый архидемон. «Опять ты?» – проревел тот. «Я тоже удивлен, что ты снова появился на призыв. Впрочем, мне нужен демон твоей силы. Как насчет такого же договора, но с условием, что не тронешь меня ни до, ни после? Все вокруг на 5 километров твое в качестве оплаты, кроме меня. Поторопимся, в этом мире 3 башка, могут выкинуть тебя обратно». «Да, какой вес на пределе?» 20 тонн, прикинув, сообщил архидемон. «Договор, договор. Его, кстати, магически скрепили, обговорив условия. Дальше я стал сообщать, что мне нужно, читал с экрана планшета, а тот доставал. Техника появлялась на берегу, и я сразу убирал ее в большие хранилища. Какие там магические амулеты и артефакты, чисто техника и вооружение одного из государств Содружества. Когда прием был закончен, все 20 тонн получены, я подтвердил, что тот выполнил договор и тут же нырнул, загребая поглубже. На удивление, ловить тот меня не стал, а рванул прочь, хватая добычу, что вокруг еще хватало. Довольно немало набрал, пока башки его не вышвырнули. Быстро сработали, уже через полчаса в того ударил столб белого света, и демон ушел в свой мир. По-моему, тот 1015 даже наловил, я же призывал его у реки, недалеко от моста. Немцы его восстановили, и на обоих берегах разведчик показал массу войск на отдыхе, так что хватало ему душ в качестве оплаты. Я с воды за всем наблюдал, к сожалению, сверху не посмотришь, рисковать я не стал, и разведчика перед призывом спустил, убрав в хранилище. А заказал я немало. Для начала уточнил, может ли тот еще одно хранилище поставить, не потревожив 2 других, и тот подтвердил, может. Сколько слоев ауры в душе, столько и может поставить. Вот гад, в прошлый раз не мог сообщить, за каждое хранилище на слой, а размеры те же, 400 с мелочью тонн, я платил по 2 души. Все бандиты так и ушли, а потом уже остальные закупки. Тут тоже неплохо вышло. Первая покупка в 10 тонн ровно, это летающий автодом на базе малой платформы, причем легкобронированный автодом. Я насчет личного комфорта очень требователен, но с этой войной, боями, как-то не до того было. Палатки, койки, печки, буржуйки, это все слабое замещение полноценного жилья, а этот автодом, как ни крути, именно такой дом, который можно сделать своим постоянным жильем, понятно, не для чужих глаз, но главное, чтобы был. Поэтому, когда в архиве на ремонт всякой техники в памяти ремонтного дрона я нашел такие платформы, их там около 10 разных, я даже не сомневался. Если лимита веса хватит, нужно брать, и выбрал лучшую, самую дорогую. Она и в комплектации дорогая, и вес большой, но я не сомневался. Еще и стержни для реактора летающего дома такие же, как к боевикам или мобильному реактору, к которому капсула подключена, а запас стержней немалый. Расходники к платформе взял, понятно. После летающего дома другая авиатехника. Это авиабайк, вес полтонны, двойной комплект расходников к нему. У того не реактор, а батареи, от нашего мобильного реактора вполне можно заряжать. Потом трех таких же боевиков, что у меня уже был, и трех ремонтных дронов, вроде потерянного, по комплекту расходников. Потом дорогой пищевой синтезатор, самой дорогой, благо в архиве ремонтного дрона такие были. Ну и два контейнера пищевых картриджей, это линейка А. Стоит отметить, что говоря о контейнерах, я описал Архидемону размер заказа, но без самих контейнеров, что имели немалый вес. Вот благодаря сэкономленному весу, заказал еще ходовых медицинских картриджей, и на остальное запас гранат к станковым гранатометам боевиков. Вот на это 20 тонн и ушло. Причем, распределял по новым хранилищам, чтобы не пустые были. Работали, значки управления ими также на левый глаз выведены. Неплохо затарился, да, сам рад. Все продумано, взял именно то, что нужно. Что по поводу пищевого синтезатора, тот при весе в 25 килограммов может выдать широкую линейку сладостей. А тут в Союзе, к моему огорчению, с этим большие проблемы, а я сластена. Какие торты и конфеты. Тут и мед трудно достать. В летающем доме своя кухонька есть, если что лично приготовить желаешь, но и ниша для синтезатора имеется. Да, у меня дом в полной комплектации, но там стандартный синтезатор, уберу его и поставлю этот. Вот и все. Остальное для чего, думаю, объяснять не нужно. Все нужное, и все пригодится. Что по авиабайку, у него скорость 2000 км в час, потолок 7 км. Конечно, костюм полетный нужен. Но он, если защита схлопнется, требуется силовой щит, что седока прикрывает, что вряд ли случится, тем более у меня амулет личной защиты есть. А такой скоростной транспорт нужен, как же без него? Как только местные башки прогнали архидемона, я доплыл и выбрался на глинистый берег. До песчаного пляжа дальше плыть я поленился и, отряхнувшись, босиком и голышом побежал прочь к песчаному пляжу. В одном месте, достав нож, уничтожил пулеметный расчет, те без сознания, подавитель поработал, позиция у берега была, эту сторону крепости держали, а берег не наш, немецкая сторона. Пулемет и все с немцев прибрал. На пляже омывшись, достал гидросамолет и полетел прочь. Можно и на байке, но не хотел внимание башков привлекать, вряд ли те в курсе об уровне технологий в их мире, но скоростную цель засечь точно смогут, мало ли, заинтересуются. Они ищут демонолога, ауры просеивают. Свою я вряд ли засветил, личная защита на мне и действует с тех пор, как надел, точнее, как капсулу покинул. В капсулу с амулетом нельзя. Улетел я километров на 200 и летел в сторону Черноморского побережья, а конкретнее, к Сочи, на юг, думаю, зону поисков покинул, там хоть и три башка, но по поискам еще договориться нужно. Так что сел на воды речки, тут ровный участок, обслужил самолет, заправил, дальше опробовал авиабайк. Незнакомая для меня техника. Пилотский планшет с кодами к компу байка был, вся техника новая, замечу, такую заказывал. Пришлось ремонтного дрона доставать, тот обслужил байк, порядок. Теперь, полетав на нем, разогнался до 2000 км в час, и уже через 40 минут был у Сочи. За полчаса до рассвета сел на берегу и, оправив форму, а я в ней был, грязная, окровавленная, пропыленная, рваный рукав у плеча, это в рукопашной, сапоги не чищенные, но планшетка, бинокль, вещмешок за спиной, на месте, двинул к скалам. Устроюсь в Ихтине, тут устрою место отдыха. Пока в Сочи не хочу появляться, а вот завтра с утра можно посетить комендатуру, легализуюсь. Местные самолеты так быстро не летают, как объяснить, что за несколько часов до Черного моря добрался, а тут больше суток, уже вопросов не возникнет. В капсуле я хорошо отдохнул, особо не устал, так что поужинал в этот раз натуральным из котелка. Ухо была, хлеб душистый, потом картошка-пюре с гуляшем на второе и чай с медом. После этого достал платформу и вообще все, добытое сегодня ночью, и стал принимать и работать с ними. Сначала всех дронов принял, причем один боевик меня охранял, рядом город Приморский, мало ли, отдыхающие или еще кто. Тем более война началась, патрули могут гонять, но я в тени скрыт, Еще поди разгляди мой лагерь у скал. Вот так купаясь, загорая, я к 3 часам дня окончательно принял все под свою руку, обживаясь в летающем доме. Зря его автодомом назвал, не совсем то. Для начала, это 3-комнатные апартаменты. Да-да, именно так. Когда летающий дом в движении, то есть летит, он ужат. Его технические данные такие, на пределе скорость 200 км в час, а высота не больше 50 метров. А вот когда ставишь его и разворачиваешь, да-да, именно так, выдвигаются стенки, то и получается квартира в 3 комнаты. Тот на месте стоянки по размеру в 2 раза больше становится. Удобная опция. Правда, во время полета в квартиру не зайдешь, там все ужато, не протиснешься, кроме как в санузел. Там обычная душевая с туалетом, ванной, понятно, нет. А так кухня и столовая зона, потом спальня с 2-спальной кроватью, ну и гостиная. Вполне неплохой набор, все меблировано, все постельное в 2-ном комплекте. Дом для 1 или пары, такой заказ был. В общем, привел дом в порядок. Кстати, синтезатор не менял, я проверил у того, что стоит, в памяти меню есть, а тут немалая линейка вкусностей. Уже поставил первый пищевой картридж, воды в баке залил, мои запасы из хранилища, системы работают, душ принимать можно, обживался. Вот лакомился, лежа на диване и смотря фильм с большого экрана визора. Неплохо, но я подключил свой голопроектор с эффектом присутствия, он получше будет. Вот такие дела. Спать уже хотелось, но я терпел до вечера, не хотел перебивать и менять день-ночь. 2 раза приходилось летающий дом убирать, 1 раз группа детишек прошла, пионеры, у 2 галстуки красные были, шли куда-то толпой в 2 десятка голов, без взрослых, там и парнишки, и девчата были. Во 2-й раз действительно патруль был, 3 пограничников, меня не засекли и ушли. Хорошо отдохнул, понравилось. Выспался на кровати просто отлично, никогда так не спал, ортопедический матрас. У кровати разные режимы есть, включая массаж. Не зря взял, сколько не пользуюсь, никак нарадоваться не могу, так и хвалю себя. А будильник прозвенел вовремя. Я свернул все, убирая в хранилище, и на байке улетел к Сочи, на дорогу, что входила в город со стороны Туапсе. Я еще немного подождал, пока не рассвело, даже позавтракал, а то вскочил, торопился, не успел поесть, думал, опаздываю. Так что вышел на дорогу и, слегка прихрамывая, направился в своей грязной, окровавленной рваной форме, на боку покачивался ППД, от которого несло гарью от пороха, в сторону центра города. Мне комендатура нужна, да, чехол с запасным диском на ремень повесил. Прохожие не сразу начали встречаться, но встречались, некоторые женщины ладонями губы закрыли, большими глазами глядя на меня, как я иду мимо. Да, с антуражем я немного все же переборщил. Уточнив у 2 прохожих, где комендатура, направился туда. Впрочем, и так знал, дрон в небе висит, отслеживает, уже определил, где нужное мне здание. Я также всю технику, что на батареях, зарядил. От реактора летающего дома вполне заряжать можно, вот и сделал это. Раньше, чем дошел до комендатуры, тут не так и далеко оставалось, мне встретился патруль. Хорошо, раннее утро, детишки спят, сейчас бы ватага сопровождала стороной, разглядывая меня. А патруль почему-то не армейский, а краснофлотцев, старшим был, кажется, мичман. Надо будет пролистать книжицу со знаками различия армии и флота, освежить память. Такая книжица у меня в запасе есть, как и уставы разные. Хотя там и освежать нечего, я и раньше особо ее не читал. Раздел флота так точно, без надобности как-то было. Пролистал знаки различия РККА и НКВД, и все, больше не надо. А поспешивший ко мне патруль очень быстро оказался рядом, тем более мы и двигались навстречу друг другу. «Товарищ капитан, что случилось?» – спросил морской командир. «Участвовал в обороне Брестской крепости. Это в Белоруссии. Мне нужно в комендатуру, встать на учет как находящемуся в лечебном отпуске». «Лейтенант Вересков, старший патруля», – козырнул тот. «Мы вас проводим. Было бы неплохо. Можно изучить сначала ваши документы», – сказал тот, на что я кивнул. Тот изучил мое удостоверение и справку из штаба армии, что я нахожусь на излечении. Там же стоит код госпиталя и запись врача с его подписью. Патруль ничего расспрашивать не стал, так и довел до комендатуры. Народу тут мало было, всего 3 гражданских, 2 женщины и мужчина одной группой, явно чего-то ждали, так что мы зашли внутрь, сидевший в приемной старшина, с повязкой помощника дежурного, удивленно посмотрел на меня и вызвал дежурного. Тот был в звании старшего лейтенанта. «Товарищ капитан, что случилось?» «Патруль, передав меня, покинул здание, у них свои дела, так что слушали нас только старшина и те трое, что сидели в коридоре на лавке. Принял бой утром 22 июня в Брестской крепости, в составе 6-й стрелковой дивизии РК, весь день держали оборону. Я сначала корректировал огонь орудий, а как снаряды закончились, командовал резервом дивизии, отбивали захваченные немцами позиции. Несколько раз сходились в рукопашную. Вы видите результат этих действий. В ночь на 23-я дивизия пошла на прорыв, получив приказ, а я с горсткой добровольцев остался прикрывать. Чуть позже вырвался, бойцы в ночных схватках в крепости погибли. Вчера днем вышел на поле, где наш самолет стоял. Там летчик его ремонтировал. На него местные бандиты напали, вооруженные, с повязками на рукавах. 9 было, на 2 телегах. Уничтожил их, потратил все патроны, даже пистолет пустой. А у бандитов только наганы, и тоже с патронами не густо. Вот револьвер, 4 патрона всего. Летчик отремонтировал машину и подкинул меня до вас. Он в эту сторону летел. А так как с 21 июня нахожусь в лечебном отпуске, в крепости я как доброволец воевал. Раз сюда попал, то решил пока в санатории полечиться. Вы можете мне выдать направление в какой санаторий? Думаю, да. Правда, вам чуть позже придется пройти опрос. Пройдем. Оружие надо будет сдать. Забудьте. Этот автомат мне не раз жизнь спасал. Я из него больше 100 немецких солдат уничтожил. Тем более это трофей. Снял с тела немецкого унтера. Кстати, где патронами можно разжиться? Со склада комендатуры, думаю, но тут разрешение коменданта нужно. Договоримся. А что за травмы у вас? Рана на виске, сняв фуражку, я показал пальцем на нее. Бандиты обстреляли 3 недели назад на дороге. Результат – полная потеря памяти. Ничего не помню до нападения. Был начальником штаба гаубичного полка. Проверили, штабную работу не помню, а в крепости корректировал хорошо. Комдив очень доволен, выбил изрядно пушек германских, снизив накал огня по крепости. АО. Дежурному я подарил кобуру с пистолетом Парабеллум, патронов немного, так что тот, расспрашивая о боях в крепости, как там все проходило, оформил меня в учетном журнале, даже созвонился с одним санаторием, тот военных принимал, меня берут, так что на машине комендатуры, это был легковой фаэтон, доставили в санаторий. Там охая, санитарки приняли форму с нательным бельем, да все забрали, выдав больничную пижаму, пообещав постирать и зашить. Оружие пока в палату, мне одиночную выделили, генеральскую, а врачи осмотрели меня обнаженного. Все тело в синяках, на руке след укуса, грязным бантом замотанный. Это в рукопашный, немецкий солдат вцепился. Я ему потом череп раздробил прикладом автомата, пояснил я 3 врачам, что сняли бинт, изучая укус. Хорошо вцепился, да кости прокусил, сказала мой лечащий врач, Людмила Васильевна, ее назначили. Той лет 40 было. Опросили меня, об амнезии в курсе, пообещали вылечить, пока же обработали укус, даже 4 шва наложили, и в палату. Там санитарка обмыла меня тряпицами. Дальше пошли посетители, я как раз автомат чистил, сидя за столом, работники санатория заглядывали, наблюдали, как я это делаю. Сотрудник госбезопасности довольно подробно опрашивал меня, я особо и не скрывал, как все проходило, сообщая данные командиров и бойцов. Кстати, именно ему издал 30 красноармейских книжец и 6 командирских удостоверений, поведав, что собрал с тел, перед тем, как крепость покинул, так что тот обещал оформить их как погибших, семьи известят, я свидетельствовал об этом. А наган и пистолет-пулемет пришлось все же сдать, по описи. Личное оружие, пистолет ТТ, забрали на склад, как и форму, когда ее сдавал. Чуть позже мне пистолет принесли, я его чисткой занялся, он не чищен был, когда меня посетили сначала военный комендант Сочи, с помощником, опросили и ушли, потом делегация из политуправления, из разных структур, и редакции армейской газеты, тут тоже опросили, я дал интервью. Военный корреспондент, узнав, что у меня есть фотоаппарат и я вел съемку боев, чуть кипятком не писал, но я пообещал готовые снимки завтра утром, мол, они не у меня, ночью проявит пленку. Так до вечера и ходили ко мне, даже была дружина пионеров, которые взяли на себя обязательство заботиться обо мне. Да, кажется, я переборщил, уже весь город знал, кто я такой, и где воевал. Это только слухи, а что будет, когда газета выйдет? Ночью я незаметно покинул палату, на пустом берегу, в летающем доме, делал снимки с экрана планшета. Качество высокое должно быть. Я выбирал кадры со мной впереди, а записи были с дрона разведчика. Немало нашел моментов, где довольно неплохо выглядел. Правда, чуть сверху выходили снимки, но скажу, что снимали бойцы с верхних этажей казарм. Должно пройти. Почти три десятка снимков вышло, вся пленка ушла. Разные снимки, не только со мной, горевшая казарма, которую через окна покидали бойцы, двойная лава встречной рукопашной, где уже столкнулись наши, кое-как одетые и вооруженные чем придется, бойцы против немецких солдат. Качественный снимок, прям дух захватывает, от снимка шла ярость, злость и смерть, все это ощущалось отчетливо. Потом работа штаба дивизии, тут оба полковника, ну и комиссар Фомин. Четыре снимка, где шли рукопашные, один во внутреннем дворике у церкви. Отличный кадр, все их распечатал, нужное оборудование и реагенты в наличии имелись, высушил и вернулся. Вскоре уснул на своей койке, так что когда утром военный корреспондент появился, в 9 часов, как и договорились, передал снимки. Тот был в восторге и обещал первую полосу известий, тут для такой газеты отличный материал, а он с ней сотрудничает. Ну а я лечился. Ходоков было немало, пионеры дежурили по двое, бегали по мелким поручениям, а так из-за посетителей отдых, на который очень надеялся, выходил смазанным. Устал от них, попросил лечащего врача прекратить посещение, что та и сделала, мол, мне нужен покой. А тут газета вышла, где на первой странице на развороте большое фото со мной. Дрон снял так, что лицо было хорошо видно, фуражка на голове, черная лента подбородочного ремешка на щеках из ППД, что плевался огнем, казалось, как будто в саму камеру стреляю. За мной было видно трех бойцов с ручными пулеметами, что, открыв рты в крике, также стреляли, пламя видно из стволов. Да, те за мной шли и лупили по скоплениям солдат противника. Вот этот снимок и вставили в статью, плюс еще 6 снимков, но мельче размером, дав описание и мое интервью. Так что после этой статьи ходоков стало куда больше. А я еще отходил после рейда в прошлом мире, там действительно перенапрягся, мне отдых нужен. Да в принципе отдохнул, но решил пока еще отдохнуть. Вот так, в санатории. И между прочим, хорошо отдыхал, трижды купался в море, вода вполне терпима. Даже соблазнил молодую медсестру, симпатичная, правда, замужем, но это никак не мешало нам днем незаметно уединяться в разных местах. Да и муж так себе, раз та легко пошла на интрижку. Тут стоит сказать о моих наложницах. Облик-то я сменил, и как теперь с ними быть? Я лично избавляться от них не хотел. По своему вкусу подбирал и терять возможность иметь любовницы качественный секс в любое время по желанию, также не желал. Говорить, что я тот же их хозяин, просто внешность другая, не выйдет. Тем более, я теперь и немецкий знаю, пару раз переводчиком в крепости выступал, допрашивая пленных. Поэтому, когда летающий дом привел в порядок и обживал, достал близняшек своих грудастых, объяснил, что их прошлый хозяин погиб, и я как его наследник теперь ими владею. Я наполовину немец, по матери, наполовину русский. Ну и устроил тройничок, пока те осмысливали услышанное. Других не доставал, да и женской ласки уже хотелось, сколько дней без нее, почти 2 недели. Да, я активно пользовался наложницами до того, как в госпиталь Кабрина попал. Я же говорю, у меня качественный и регулярный секс был, а с чего мне от него отказываться? Я их для чего собирал? Просто держать девчат в хранилище, а то, что хозяин другой, это близняшки видели, тут и тело другое, и размер инструмента, а он чуть больше, и запах пота. Так что по 2 захода с ними сделал, и ночевал в постели с ними же, и утром по 1 заходу. Так что близняшки все, приняли мой облик, по-моему, даже рады были, что немец, пусть и наполовину, их хозяин и понимает их, трещали без умолку. Теперь еще 4 девчат познакомить с новым собой, и порядок. Может и не просто будет, мне показалось, что та блондинка, врач, в меня влюбилась. Мы, мужчины, вообще дуб дубом, намеки и знаки не видим и не понимаем, но та как-то уж блестя глазами со мной была, и очень нежной, не знаю. Ну а медсестра в санатории, это для разнообразия, что по статье, в первый день взяли интервью, на следующие снимки передал, но вышла статья через 5 дней, как я в санатории появился, в Все же типография в Москве, всесоюзная газета, а к нам на восьмой день доставили. Так что я еще неплохо отдыхал. Только на девятый день прибыл посыльный из комендатуры. В общем, закончилось мое лечение, официально отзывают, да еще в Москву. А статья сильная. Я ведь давал описание и данные тех бойцов, что со мной были на том большом снимке на развороте, бойцы с ручными пулеметами. При описании фото указано, что слева это красноармеец Засуличи Заденцова, погиб в этой схватке через 3 минуты после того, как сделан снимок. В центре младший сержант Любимов из Казани, погибнет через 2 часа в другом штурме. Справа красноармеец Тарасов из Архангельской области, погибнет при прорыве из крепости. Там случайный снаряд накрыл замыкающих. Ну и то, что все снимки предоставлены мной, тоже указано. Также я не скрывал, что комдив подписал наградные на меня, на героя, дав описание, за что. Это не тешил тщеславие или эго, просто не скрывал, а там как-то ниточку потянули, и вот все открылось. Да и забавляло меня, как местные со мной носятся, так что просто не скрывал, вот и прогремел неожиданно по всему Союзу. Пока же выписался из санатория, получил форму, личные вещи и оружие, форма в порядке. И дальше меня на машине на аэродром, предписание прибыть в Москву, в артиллерийское управление, получено. Жаль, что самолетом, если бы поездом, то сошел бы по пути и по тылам у немцев поработал, собирая нужное. Тут стоит пояснить, хранилищ новых 4 единицы, заполнить нужно, но я действительно отдыхал, ходил на процедуры и забил на это, решив позже сделать, хотя в тылу у немцев бывал, но единожды, да и задержался там на час и вернулся на байке, а был в районе Пинска. Да, эти 9 суток отдыха неплохо проходили, и всех наложниц через себя нового пропустил, кроме белобрысой врачихи. Та, узнав, что прошлый ее хозяин погиб, вдруг разрыдалась, и знаете, не смог, да, жаль ее стало. Вот и рванул к Пинску, нашел медицинское подразделение, и выкрал ее копию. Оставил девушку из прошлого мира, что больше полугода была моей любовницей, на месте местной, а из этого мира врачиху забрал. Тоже девица, уже привязывал к себе, через капсулу пропустил, подлечив уже 4 раза пробовал, обучая постельным играм. Да и сообщил, что до конца войны та в наложницах, потом отпущу, даже обеспечу, станет состоятельной дамой. Вот такие дела. Наверное, я струсил, да и не люблю женских слез. А та по бабе, с надрывом, ревела. Вот и сделал такое эловерды. Хотя все равно какая-то тяжесть на душе. Ладно, это в прошлом, новой любовницей я доволен. Так что откинул мысли о прошлом прочь и просто стал дремать на лавке транспортного самолета. Это местный прототип Дугласа, в грузовом варианте. Хотя лавки и были. Отдых закончился, как будет свободное время. Пошукаю по тылам немцев, поищу советское брошенное или захваченное вооружение и технику. То, что пригодится в боях. Когда врачиху возвращал к своим, может, там работая и придет в себя, забудет, что было, как страшный сон, я поискал, что рядом было, находок немного, но были, а тут уже серьезные поиски собрался провести. Думаете, это все, когда самолет поднялся в небо, ударили башки. Ну вот как они меня нашли, ХМ, я не раз снимал амулет личной защиты, было такое, но на месте вызова архидемона я ауру-то не светил, она защищена, скрыта была этой самой личной защитой, так как тогда, маяк от демона, что учуяли башки, а ведь может быть, а может и нет, похоже, это навсегда останется для меня тайной, одно стало ясно, меня убили, не открыли портал и не вышвырнули, как в прошлом мире было, а стерли, снесли на раз мою личную защиту, как будто распяли на кресте обездвиженное тело, изучили меня, и стерли. Вот и все. Очнулся я от сотрясения. Открыв глаза, посмотрел на темный силуэт надо мной. Вокруг потемки, источник света был в стороне, прыгающий, видимо, открытый огонь, и плохо освещал нас. Я же медленно приходил в себя, мысли скатывались тяжело, да уж, это не мой разогнанный мозг. Тупил, но самое важное, воспоминания мои, моя личность, при мне. Я попытался вызвать хранилище под очередное сотрясение тела, меня за плечи встряхнули, и услышал шепот. «Товарищ майор, вас вызывает товарищ Карбышев. Фамилия знакомая, слышал об этом советском генерале, что сгинул в немецких концлагерях. Значит, снова советское время, и, видимо, я в военнопленного попал, в командира». Садясь на нарах, я также прошептал: «Веди, тело, Похоже, избитая, болела, я придерживал поврежденную руку и, шатаясь, шел за неизвестным, скорее всего, это тоже командир, и мы в лагере для командиров, в каком-то бараке. Покинув эту часть барака, мы зашли в другую часть, небольшую, где вокруг большого стола, свет от одной лучины из щепы, собралось десятка-два узников в полосатых робах и с номерами, нашитыми спереди. «А, товарищ Гаврилов, подойдите», — сказал один из узников, пожилой, с вытянутым лицом. Я чуть споткнулся. «Майор Гаврилов, а это не герой ли обороны Брестской крепости?» «Похоже». Пока же, шатаясь, подошел к столу, но садиться не стал, места были, а сказал: «Я вас не помню, тело болит», — осознал себя, когда меня пробудил этот сопровождающий. «Кто вы и кто я?» «Ничего себе!» — воскликнул один. Да и других выражений хватало от узников, включая матерных. Один, похоже, врач, в треснутых очках, встал и подошел, осматривая меня. «Травма головы есть, это могло привести к потере памяти, хотя, когда я травмы после избиения обрабатывал, об амнезии не было сказано ни слова. Вести разговоры со мной местные не стали, обсудили меня и отправили обратно, ладно, хоть подтвердили, что я тот самый Гаврилов, крещеный татарин, и сейчас начало лета 43-го. Тот же посыльный вернул меня на место, я лег на нарах, морщись, все тело болело. Как я понял, Гаврилова отметелили конвоиры. Ни за что, развлекались так, ни он первый, ни он последний. Проводник ушел, а я же, устроившись получше, чтобы травмы не так ныли, стал размышлять. Это уже третий мир и второй раз, когда башки виноваты. Может, снова стать богом и устроить им геноцид? Впрочем, их много, у каждого мира каждой ветки свои, кроме магмиров, там маги, в основном, высшие, давно с ними расправились, не любят конкурентов. А в таких мирах те себя вольготно чувствуют. Паразиты, они и есть паразиты, по-другому и не назовешь. Ладно, хранилищ нет и, если я правильно рассчитал, то догадываюсь, что произошло. Меня уничтожили, точнее, то мое тело, что в самолете летело. Хотя от самолета даже обломков не осталось, и самолет, и летчики с пассажирами, все испарилось. Жаль, конечно, парней, но тут уже ничего не сделаешь. А спасли меня хранилища, плетение-то для сохранения личины я на ауре так и не имел, вот те и отработали за него. Два хранилища бы не справились, но когда в каждом слое по хранилищу, это и помогло уйти на перерождение, со случайным выбором нового тела. Хорошо, не в младенце перед родами. Похоже, тут душа Гаврилова тело покинула, и я заселился в пустой сосуд. Хранилища уничтожены, но личность мою спасли, хоть это радует. Так что с нуля начинать. Девчат жаль, вот их до слез, и рад, что та врачиха выжила, не зря обмен провел. Петренко также погиб, а так пофиг, главное сам жив, остальное – расходники. Еще добуду, хотя башки уже достали, но снова буду призывать демонов. Насчет архидемона сомневаюсь. В этот раз, скорее всего, рисковать не буду, хватило двойного опыта, и он мне не понравился. Пора запомнить, что я уже не бог, круче небес, тут в простом теле все круче меня, вот и не стоит высовываться. О чем еще хотел подумать, как-то позабылось, меня сморил сон и усталость, тело доставшееся, так себе, в плохом состоянии, в общем, вырубило. Утром скудный завтрак, какая-то смесь зерен, вроде перловки и геркулесовой каши, есть невозможно, но я заглотил с трудом, нужно пополниться строительным материалом, силы пригодятся. Также попил горячей воды, ее вместо чая тут давали. Потом было построение на плацу, 12 тысяч заключенных. Штатная проверка всех, она каждый день проходит, дальше кого куда. Например, Гаврилов работал в штольне, бегал с тачкой. То, что я избит, во внимание не принималось, так что бегал с тачкой, полный грунта. Бункер, похоже, строили. Я даже не знаю, где этот лагерь. Германия, Польша, не угадал. Австрия оказалась. Один из коллег, Точковозов, просветил. О том, что я память потерял, уже распространилось, все знали. Некоторые подходили, спрашивали, помню ли я их, и также уходили. Два наглых нашлось, сообщили, что Гаврилов им пайки должен, взял в долг. Послал обоих, не помню, значит не было. Вечером после ужина, отдыхая на нарах, продолжал размышлять. Уверен, что это соседний мир, с теми двумя, где я уже был. Души особо сильно не разбрасывают по мирам, если попал из ветки земли в ветку какого магмира, поверь, это произошло по воле какого-то высшего существа, высшего мага или бога, так что меня просто испепелили, и вот очнулся в новом теле. Поэтому и почти то же время. Для истории планеты 2 года, это почти точное попадание, не удивило. Буду выживать, и без демонов тут никуда. Я, пока весь день тратил и так невеликие силы, успел прикинуть возможности, и, как это ни прискорбно, жертвы для оплаты работы демонов придется набирать из узников. Благо тут интернационал, англичан немало, французы есть. Есть из кого выбирать. Вот своих даже не подумаю на это пускать, а тех же британцев не жалко. Я даже скажу, что с удовольствием их на это пущу. И не стоит говорить, что мы союзники. Знаю я, что потом будет, да и стоит вспомнить, как раньше Англия России гадила, послезнание спасала. Может, они и хорошие люди, но для собственного выживания легко пойдут в качестве оплаты для демонов. Я лично не сомневаюсь в своем решении, потом каяться точно не буду, пущу на жертвенник и забуду. И что важно, я присмотрел британскую команду, к себе лишних те не пускают. 2 десятка работают в отдельной штольне, пробивают боковой коридор, и надсмотрщик у них тоже англичанин, что немцам пошел служить, но те на это как-то с пониманием глядят. Да и он палку редко в ход пускает, дважды видел, как это делал демонстративно, при свидетелях, других надсмотрщиках. В общем, возможность есть, стоит попробовать. Надо сказать, не сильно жалею, что прошлый мир и личину потерял, я там только начал становление, особо и развернуться не успел, а вот добытое, вот это терять край как жалко, до слез. Я серьезно, сам удивился влаге на ресницах. Мой любимый летающий дом, 10 дней у меня на руках, уже как родной. Я считал уж его своим домом, прикипел душой, а тут такое. Нет, в тот мир я позже вернусь и тех 3 башков точно развею. Номера мира не знаю, но Мансур есть, он знает номер 1 мира, поищу среди соседних следы своего пребывания, и дальше месть. Вот уж что твердо решил, так это мстить. А все, достали. Я что, игрушка для битья? Нет, вот и докажу это. Тут же пока надо поразмышлять над призывом. Что как, кого и куда. Вот и размышлял, пока не уснул. А тело болело еще сильнее, мало того, что избит, так трудиться заставляют, в лагерную больничку не отправили, посчитали, что травмы не так и сильны. Я бы так не сказал. Хотя да, день выдержал, но с трудом, на остатках сил до нар дошел, шатаясь, на одной силе воли. Кстати, я раньше думал, что пленных генералов и полковников немцы просто содержат под присмотром, чтобы не сбежали и чего не устроили. А у них принцип, кто не работает, тот не ест, поэтому работали все. Даже Карбышев в швейном зале, сидя за машинкой, шил рукавицы или такие робы, как на нас. Ателье, к слову, считается хорошим местом, туда в основном генералов и направляют, их там сейчас 9 работает. Простые майоры с тачками бегают, или на каменоломнях, пробивают штольни, ну и мрут как мухи. С утра все повторилось, скудный завтрак, как только пленные выдерживают тяжелые работы на нем. Правда, обед хороший, тут врать не буду, даже хлеб выдают, но завтрак и ужин слабоваты. Так вот, завтрак прошел, потом построение, и после проверки охрана 2 выволокла и куда-то в сторону карцера поволокла, видимо, что-то нашли, а нас работать, та же штольня. До обеда я работал как обычно, с трудом толкая тачку наверх. Обед плотный был, это хорошо, мне материал нужен. После обеда вернулись в штольни. К слову, лагерь временный, все из дерева, разберут и перевезут, как закончат подземные работы, но пока мы на месте. Так вот, после обеда я приступил к задуманному, сам, свидетели и помощники мне не нужны. Вообще, коридоры и штольни с залами освещены неплохо, электрифицированное освещение, лампочки висят под потолком, поэтому вполне неплохо все видно, пришлось постараться, чтобы меня за руку не поймали. Для начала 1 штольня, ее закончили, большой зал получился с 2 входами-выходами, даже освещение там отключили, но хватало из коридора видеть, что делаю. Я забежал с тачкой, та с грузом, скинул рубаху и стал ею подметать. Пол каменный, как могли выровняли, вот и подмел нужный участок, чтобы пентаграмму начертить, тут кровью буду чертить. Добывал я души, это так называю британцев, ловя их с тачками, стараясь, чтобы мы были одни в коридоре, рядом с поворотом в нужный мне зал. 3 так отловил, их тачки заводил туда же, где моя стояла. Камнем по голове, собственной одеждой вязал, и кляпы в рот. Потом еще 2, это уже французы. Останавливал, уточнял и по голове. Да пофиг, вот верите, я за свое выживание борюсь, и жизни этих людей для меня пустой звук, своих не трону, тут табу, а эти для меня на уровне немцев, так же легко расплачусь их душами. Потом было три надзирателя, бежали вниз с дубинками в руках, выскочил из темноты, я в этом месте нарушил проводку, шесть лампочек не горели, а швырнув два камня, попал куда хотел, в затылке, третьему прыгнул на спину и дважды по темечку, аккуратно, убивать пока не хочу, восемь тел, маловато, но хоть что-то, больше тянуть не стал, и так не появился, снаружи стоял учетчик, записывал, сколько тот или иной рейсов сделал, связав новую добычу, проверил других, подумал и, взяв свою тачку, побежал наверх, учетчик хмуро взглянул на меня, но мой личный номер в журнал внес, выгрузив тачку у кучи, где другие пленные загружали в кузова машин, побежал обратно на загрузку, как загрузились, уже обратно в свой зал, еле успел, там двое очнулись, пытались развязать друг друга, пришлось снова кляпы вставлять, чтобы крик не подняли, я нашел кусок жести, кажется крышка он консервной банки, края острые, вот и вскрыл одному артерию на руке, разорвав его же рубаху, скрутил ее как кисточку и стал рисовать пентаграмму, одного бурдюка не хватило, второй использовал, а потом их тела внутрь пентаграммы, и запел катран призыва, мне нужен ментальный демон, тот появился вскоре и спросил, что тебе, человек, голос еще тот, как пенопластом по стеклу, но я привычен, те все так говорят, я же удивленно рассматривал демона, этот вид мне не знаком, тот сначала проверил пентаграмму, пытался прорваться, и когда не смог, а это еще и больно, уже пошел на контакт, с таким видом не знаком. «Что умеешь?» – спросил я. «Лечить ментальные работы, отвечаю на вопросы». «Ясно. Мне нужно увеличить разум, без вмешательства, без нанесения вреда сейчас и впоследствии. Одну чужую душу даю».